Глава 61. О повторном явлении чудотворца Сергия архимандриту Иоасафу. Между тем, враги сильно наседали на святую лавру, решительно намереваясь взять крепость с помощью своего хитроумного военного снаряжения. Стреляя во время вечерней службы, они много зла сотворили сидящим в осаде, как свидетельствует история. В это время архимандрит Иоасаф вычитывал келейные правила, взирая на образ Пресвятой Троицы, и со слезами прося помощи и защиты, и при этом задремал, и видит, как в келью его входит преподобный Сергий Чудотворец и говорит: «Проснись и не скорби, но возрадуйся и вознеси молитвы, ибо предстоит и молиться Богу о монастыре и о вас, Пресвятая Богородица, с ангельскими ликами и со всеми святыми». В то же время о различных знамениях поведали и другие священноиноки, а именно Геннадий, Гурий и Киприан, и многие другие монахи и мирские люди, которые видели, как святой чудотворец Сергий ходил по монастырю и будил братью, говоря: «Пусть иноки немедленно идут во святую церковь и обретут благодать Божию». Еще видели, как в церковь Святой Троицы вошел Серапион, архиепископ новгородский, в святительской одежде и встал в святом алтаре перед образом Пресвятой Богородицы. Она же, обратившись к нему, сказала: «Отец Серапион, почему ты с опозданием принес молитву Всесильному Богу и Пресвятой Богородице?» А святой архиепископ Серапион, воздев руки, воскликнул: «О, Всепетая Мати, росшая всех святых, святейшее Слово!» и прочее до конца. И тотчас начали звонить к утренне. Старцы, видевшие это, рассказали архимандриту и воеводам, и те прославили Бога, творящего преславные чудеса через своих угодников.